Глава 48. Ира. Вначале я хочу поблагодарить своего коллегу за небольшое превью моей работы. Начинаю с улыбкой. И снова ловлю его одобряющий взгляд. Я не одна. Нас двое на этой сцене, в этой работе и в каждом взволнованном вдохе. Для меня, как для начинающего дизайнера, большая честь, когда моей работой вдохновляются. И, наверное, еще большая честь, когда эту работу воруют. Выдерживаю паузу, оглядывая гостей. Среди них уже поднимается волна непонимания. А я вдруг становлюсь еще более кровожадной и перевожу взгляд на Давида, который вздрагивает так, будто у него резко потянуло каждый нерв. Плавный кивок в его сторону, милая улыбка. «Благодарю вас, Давид Георгиевич, за такой неожиданный комплимент!» И легкая волна непонимания уже перерастает в настоящий шторм. Я слышу возмущение и недовольство. Вижу, что Аверин теперь раздражен. Наш конкурент обескуражен. Кивнув секретарю, я даю знак запускать видео. «Прошу немного вашего внимания!» Секунда, и на экране появляется мой босс. Он стоит в коридоре, закинув руки на плечо айтишнику. «Можно установить на всю систему видеоловушки», — говорит ему Серпухов. «Это такая штука, которая записывает все с экрана компьютера». «Отлично. Нам подходит. Установи». «Да, и еще, Антоша. Пусти слух, что камеры не работают». «Ага». «Посмотрим, как все мои сотрудники...» трудятся без всевидящего ока. Следом кадр сменяется. И появляется уже Давид. Оглядываясь по сторонам, он осторожно заходит в пустой кабинет. Явно не в свой. Серпухов даже обвел время на камере. И теперь появляется видео уже с экрана компьютера, где обведено то же самое время. На заставке перед входом в систему мое имя. Давид вводит пароль, быстро находит проект, просматривает его и пытается перекинуть через флешку. Не получается. Компьютер ее не видит. И тогда он полностью раскрывает себя, отправляет файл на почту. Ту, в адресе которой указаны и его имя, и фамилия, и даже год рождения. Затем удаляет письмо из папки отправленных и отключает компьютер. На экране мы снова видим съемку из кабинета и то, как дверь за Давидом закрывается. В конце звучит финальный звук из Яралаша и надпись спродюсирована А. Серпуховым. Но над этой шуткой никто не смеется. В зале повисает напряженная тишина. Все явно ждут от меня дальнейших слов. А я снова ищу его взгляд среди всех этих лиц. И он... как новый заряд прямо в сердце, от которого по телу растекаются волны энергии. Я продолжаю. Одухотворенная, заряженная им. И, кажется, способная теперь на все. Итак, мою работу вы уже видели. Но, боюсь, она была представлена совсем не так, как я хотела. А теперь, с вашего позволения, я познакомлю вас с ней лично. Аверин хмуро кивает, бросая косой взгляд на нашего главного конкурента. А я делаю знак секретарю включить, наконец, презентацию. Одно легкое касание, и по залу уже тихо льется фоновая музыка. Мелодия леса, гор и тихой пещеры, спрятанной среди вечного камня. Сегодня мы вместе отправимся туда, откуда начинается история. Изящно касаясь рукой экрана, провожу гостей внутрь. Вокруг вы видите каменные стены, напоминающие антураж первобытной пещеры, а в них, касаясь подсветок, огненные трещины, из которых вот-вот хлынет вулканическая лава. Оглядываю зал и улыбаюсь смелее. А может быть и нет, кто знает. Заигрываю со своими зрителями. Я сейчас... будто совершенно другой человек. Уже не дрожит голос, не слабеют колени. Я живу этим моментом и хочу удивлять. В нашем проекте нет строгого стиля, нет правил. У нас есть лишь душа и ее порывы. В зале представлены грубые столешницы, глубокие диваны, камень, бархат, свет. Ощущение таинственности, магии. На столах диковинные сухоцветы в вазах, на стульях драпировка из шкур. С одной стороны расположены винные шкафы с теплыми подсветками. С другой растянулась открытая кухня с большим грилем. В нем полыхает огонь. Вы решили создать ресторан в колыбели человечества, в горах. А мы решили наполнить эту колыбель тем, что сберегало нас на протяжении веков, первобытным огнем. Я провожу гостей в каменный зал. Здесь тоже горит огонь, но уже укращенный, одомашненный, уютный. Провожу их тайный грот, а следом на балкон, из которого открывается фантастический вид на красный закат в горах. Наша главная идея – сохранить вечные традиции, почитать огонь и камень, окутать каждого гостя древней магией. Взмах пальца по экрану, и за одним из столиков появляется пара влюбленных. Но в основу дизайна мы вложили любовь. Любовь к своему делу. Любовь к людям и к конкретному человеку. Мы верим, что это тот огонь, который никогда не должен угаснуть. Вопреки логике, волнение нападает именно сейчас, когда финал так близок, а итог все еще не ясен. У меня все. Складываю руки у пояса. И тело моментально бросает в жар. Благодарю за внимание. Теперь мне хочется скорее спрятаться, сбежать к нему. Но когда я делаю шаг прочь, Аверин поднимается с кресла и, словно по его беззвучной команде, прирастаю к полу. «Что ж», — начинает он. И на его лице снова непроницаемая маска, как в самом начале. Пожалуй, это было наивно и даже пылко, как и подобает вашему возрасту, но... Он снова делает паузу, задумываясь над следующими словами, а я забываю, как дышать, напрягаясь до предела. Сегодня я и сам стал пылким, наивным и совсем молодым. Вам удалось заразить меня своей идеей. Он разводит руки в стороны. «Браво, Ирина!» Говорит, слегка улыбнувшись. «Чертова браво!» И начинает аплодировать. Его примеру тут же следует весь зал. Все поднимаются со своих мест. Кто-то делает это нехотя. Кто-то также воодушевленно. Но я уже никого не вижу. Никого, кроме него. Он скромно стоит у своего места, улыбается мне так, будто у него самого гора с плеч, но не двигается. Словно хочет, чтобы все это внимание полностью досталось мне. А я не хочу. И мне, кроме того, чтобы просто к нему прижаться, больше ничего уже не нужно. Ты на официальном мероприятии, Ира, напоминает строгий голос внутри. Да плевать. И забывая про все приличия, я лечу к нему и падаю прямо в его руки. Смеюсь или плачу, уже сама не знаю. Знаю только, что от этого тепла, которая мигом окутывает все тело, будто ставя вокруг меня оберег, становится нереально хорошо. «Это победа!» — хрипло шепчет он. «Ты это сделала, чудо!» «Мы?» — смеюсь ему в грудь. «Мы это сделали!»